пришел на прием в поликлинику к Меган, которая была очень рада встрече со своим бывшим учителем боевых искусств. Об этом визите никто из них ни словом не обмолвился Кэт. «Мне сделали операцию», — сказал Рори, — «когда мы с моей бывшей женой уже не особенно ладили. Но вы понимаете, вазэктомию протоков». Тут-то Меган поняла, почему он не желал обсуждать проблему по телефону. Вопрос слишком серьезен, его не решить одним телефонным звонком. Кажется, моя сестра об этом упоминала. «А теперь? Ну, в общем, теперь я не совсем уверен, что поступил правильно. То есть я хочу сказать, что действительно не хотел больше иметь детей от бывшей жены. И она не хотела. Но, возможно, мое решение было слишком радикальным». «Проблема вполне обычная». Он словно окаменел. «То есть?» «Мы научились довольно успешно контролировать свою репродуктивную функцию. А вот личная жизнь все время выходит из-под контроля». «Вы хотите сказать, что в вашей практике такое уже встречалось?» «Что именно? Сожаление мужчины по поводу операции?» «Да я даже не могу пересчитать количество таких обращений. Мне встречались и женщины, которые сделали стерилизацию, а потом очень жалели об этом». «А я думал, не знаю, что я такой единственный. Наверное, вам это покажется глупым». «Ничуть. Как правило, люди об этом мало распространяются. А что вы можете сказать о себе?» «Что я идиот, который превратил свою жизнь в полный кошмар». «Но это несколько рисковато. Я бы сказала, что вы просто сделали неправильный выбор. Впрочем, тогда, очевидно, он вам казался правильным. Так чем я могу вам помочь, Рори?» «Я хотел узнать, можно ли снова восстановить то, что было до операции». Меган принимала подобных пациентов и раньше. Даже несмотря на свой небольшой врачебный опыт, ей уже приходилось вести с ними подобные разговоры. «Очевидно, так и становятся настоящими врачами», — думала она, вновь и вновь просматривая один и тот же сценарий человеческих страданий и выдавая на него автоматический ответ. Единственное отличие нынешнего случая от всех остальных заключалось в том, что этот человек был влюблен в ее сестру. «Во-первых, — сказала Меган, — вас наверняка должны были предупредить о том, что операция необратима». «Меня предупредили. Во-вторых, вы, очевидно, никогда бы не решились на такое, если бы считали, что в будущем об этом пожалеете». «Разумеется». «Все это так, но жизнь быстро меняется. Однажды утром вы просыпаетесь, а мир уже стал другим. Вы не хотели иметь детей от женщины, с которой прожили много лет. А потом прошли годы, и вы встретили другую женщину, от которой, как вам кажется, вы снова хотите иметь детей. Ну, например, такую, как моя сестра». «Так вы хотите сказать, что операция обратима? Вы это хотите сказать?» «Именно так. Это происходит сплошь и рядом. Возвращение целостности протоков не такая уж и проблема. Проблема в том, что никто не даст вам гарантии, что вы снова сможете иметь детей. Дело в том, что сперма вряд ли достигнет того уровня подвижности, которым обладала до операции. Тут вероятность 50 на 50. Но есть одна вещь, которую я твердо выучила еще в медицинском колледже». «Какая?» «Никто не знает своего счастья. Со всей ответственностью должна вас предупредить, что последствия вашего решения предугадать невозможно. К сожалению, ничего более позитивного я вам сказать не могу». «Меня и это устраивает. И кроме того, впрочем, меня это не касается. Говорите». «Не думаю, что моя сестра хочет иметь детей». «Это отлично. Просто великолепно. Потому что вы ничего об этом не знаете. Впрочем, как и я». Глава 8. «Все словно ускользает у меня из рук», — подумала Кэт. «Человеку кажется, что все у него под контролем, и своей жизнью он распоряжается сам, что может сам решать, когда ему начинать свои дела, когда заканчивать, а потом вдруг раз, и он понимает, что не контролирует абсолютно ничего». Наконец-то они остались вдвоем с Рори. Джейк уехал к матери, и Кэт могла вновь находиться в квартире у Рори без опасений, что в любую минуту может натолкнуться на какого-то прыщавого и недружелюбного чужака. Но однажды вечером Рори выпил две рюмки чего-то красного и начал приводить в порядок комнату для гостей. Обычно он держал там свой профессиональный инвентарь. Белые костюмы для карате, разноцветные пояса в целлофановых упаковках, груши и другие спортивные снаряды для отработки ударов ногами и руками. На их место он привез из Икеи набор мебели с односпальной кроватью. «Я тут подумал и решил, что Джейку надо выделить комнату», — сказал он. «Ведь несправедливо, что мальчику все время приходится спать на диване в гостиной». «Но...» «То есть я хотела сказать, а куда ты денешь свой спортивный инвентарь?» На самом деле она хотела сказать, «А как быть с нами?» Рори безразлично пожал плечами. «Отнесу в школу карате. Главное, чтобы Джейк чувствовал себя здесь хорошо». Он посмотрел на нее, и лоб его нахмурился. «А в чем дело?» «Ни в чем». «Не надо притворяться, Кэт. Тебя злит, что я освобождаю комнату для Джейка?» «Ну что ж, у меня есть сын. Неужели ты этого не понимаешь?» «А у меня нет сына. Неужели ты этого не понимаешь?» «Я не собираюсь с тобой спорить и тем более извиняться за то, что у меня есть сын». «Я и не прошу, чтобы ты извинялся». Внезапно ей стало невыразимо грустно. «Просто я хочу... Не знаю, как сказать. Хочу, чтобы настоящее значило для тебя не меньше, чем прошлое. Послушай, все будет отлично. Вы обязательно поладите. Просто у него сейчас трудный возраст». «Трудный для него или для меня?» Кэт помотала головой. «Нет, я не то хотела сказать. Разумеется, ты хочешь, чтобы твой сын чувствовал себя здесь как дома. В этом нет ничего плохого. Только бессердечная корова стала бы против этого возражать. Я просто подумала, что тогда мы уже не сможем видеться так часто, как раньше». У Рори вытянулось лицо. «Из-за того, что я выделяю пространство для сына?» «Нет, из-за того, что мне тоже нужно свободное пространство. Вины твоей тут нет никакой. То, что ты делаешь... для сына вполне естественно. И оставь